Роберт Бёрнс. Честная бедность. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. При всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство – штамп на золотом, а золотой – мы сами. Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся тряпьем и все такое прочее. А между тем дурак и плут одеты в шелк и вино пьют и все такое прочее. При всем при том, судите не по платью, кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Вот этот шут — природный лорд, ему должны мы кланяться. Но пусть он чопорен и горд, бревно бревном останется. При всем при том, хоть весь он в позументах, бревно останется бревном и в орденах, и в лентах. Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым. При всем при том, награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь, и все такое прочее. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. При всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья.